По улицам ходил маленький князь Мурузи и, встречая знакомых, сладко и заливисто разговаривал, сильно картавя. «Тут нет жизни!» — восклицал он, всплескивая руками. «Надо ехать на Афгонд! Это без Абгазии!» Однако сам он ни на какой Афгонд не ехал, уговаривать нас он начал еще в Одессе и теперь докатился до Севастополя. Исчерпав источник патриотического возбуждения, он озабоченно спрашивал у меня: «Скажите, Дагагой, а где тут хагашо когмят?» «Тут у Киста», — отвечал я. «Тут же и хорошо, тут же и плохо, потому что другого места все равно нет». Перекоп, узкая полоска земли, отделявшая нас всех от оставленной родины, еще держался, и в отчаянной обреченно защищал Слащев. Город кишел контрразведчиками и консульствами всех национальностей. Какие-то люди на улицах вслух предлагали вам принять любое подданство. Знакомый восточный князь Меламед купил шхуну и гостеприимно предлагал актерам ехать на ней в Турцию. Предлагал мне Особинову, Барановской и Плевицкой. Молодые актеры нанимались кочегарами на Рион, большой пароход, стоявший в порту. Спекулянты волновались и покупали все, что возможно, чтобы только отделаться от корниловских колокольчиков. В такие дни на стенах города вдруг появлялись расклеенные приказы генерала Слащева. «Тыловая сволочь! Распаковывайте ваши чемоданы! На этот раз я опять отстоял для вас перекоп!» Иногда в осенние ночи, когда море шумело и билось за окнами нашей гостиницы, часа в три приезжал с фронта Слащев со своей свитой. Испуганные лакеи спешно накрывали стол внизу в ресторане. Сверху стаскивали меня и пианино. Я одевался, стуча зубами, сходил вниз, пил с ними водку, разговаривал, потом пел по его просьбе. Но водка не шла, голова болела, было грустно, страшно и пусто. Слащев дергался, как марионетка на нитках, хрипел, давил руками бокалы и, кривя страшный рот, говорил, сплевывая на пол: «Пока у меня хватит семечек, перекопа не сдам». «Почему семечек?» — спрашивал я. «А я, видишь ли, иду в атаку с семечками в руке. Это развлекает и успокаивает моих мальчиков». Мы уже были на «ты». Черноморский матрос Федор Баткин, краснобай, демагог и пустомеля, выдвиженец Керенского, кого-то в чем-то безуспешно убеждал, люди пожимали плечами и, не дослушав, уходили, потому что им была нужна только виза. «Визу, визу, визу! Куда угодно, хоть на край света!» Остальное никого не интересовало. А Слащев уже безумствовал. В Джанкое он приказал повесить на фонарях железнодорожных рабочих за отказ исполнить его приказы. С перекопа бежали. Офицеры переодевались в штатское. Однажды утром я получил от него телеграмму: «Приезжай ко мне. Мне скучно без твоих песен, Слащев». На рейде стоял пароход «Великий князь Александр Михайлович». Капитан его, грек, был моим знакомым. Пароход отходил в Константинополь. На нем уезжал Врангель со своей свитой. Ночью, встретив капитана в гостинице, я попросил его взять меня с собой. Он согласился. Утром, захватив с собой своего единственного друга, актера Путяту и пианиста, я уехал из Севастополя. Эмиграция началась. До сих пор не понимаю, откуда у меня набралось столько смелости, чтобы, не зная толком ни одного языка, будучи капризным, избалованным русским актером, неврастенником, совершенно неприспособленным к жизни, без всякого жизненного опыта, без денег и даже без веры в себя, так необдуманно покинуть родину. Сесть на пароход и уехать в чужую страну. Что меня толкнуло на это? Задавая себе этот вопрос сейчас, через столько лет, я все еще не могу найти у себя в душе искреннего и честного ответа.